Обе стороны получили достаточно пищи для размышления. Подданные Гасига поразились невиданному зрелищу, когда сотня человек действует словно единый организм, грозный и пугающий, убедившись, какую силу представляет армия Таридана. А по капральствам, ротам и батальонам тариданцев пошли гулять рассказы унтеров, наслушавшихся пояснений своих офицеров о том, какие ловкие и кровожадные зверюги эти голозадые обезьяны, так и норовящие подстеречь хорошего человека в гуще джунглей и пустить ему пулю в спину, особенно если этот самый хороший человек чем-нибудь обидит их семью. Так что лучше не нарываться. Гатарсринки были на привилегированном положении, поскольку двигались вместе с Рашкааном и его молодыми приятелями. В отличие от 3000 солдат, за которыми присматривала лишь пара сотен проводников-капитанов, эти двое находились под пристальным вниманием 3 десятков пар глаз, собственно следивших не столько за тем, чтобы заложники не сбежали, сколько за тем, чтобы они не пострадали. Ибо мало того, что их смерть легла бы несмываемым пятном на честь сопровождавших их Акчска, это был бы колоссальный дипломатический провал. Так что заложников берегли, ухаживая за ними, как за малыми детьми. Даже когда все уходили в джунгли поесть, благо буйная растительность давала много возможностей для уединения, прежде чем оставить ринки, Гатара и Гаарза с их куском мяса и лепешкой, заботливые глаза очень внимательно осматривали столовую и затем сопровождающие изгоняли из нее змей и пауков и предупреждали своих подопечных о ядовитой фауне. И вот спустя 2 недели путешествия русло реки заметно сузилось, преодолевать силу течения стало намного тяжелее, а среди бесконечных деревьев все чаще стали мелькать островерхие скалы. Настало время вылезать из лодок и идти пешком. И тут друзей настигла новая напасть – избыток свободного времени. При всем своем умении и опыте тариданская армия проделывала не более 15-20 верст в день. Ведь мало того, что приходилось двигаться по узким и не слишком-то удобным горным дорогам, так еще и все запасы провизии, пороха и боеприпасов пришлось тащить на своем горбу. Благо хоть добыча и пушки сейчас двигались где-то по морю на кораблях, опять не обошлось без проблем. К болячкам джунглей прибавилось еще и изрядное количество ушибов и подвернутых, а то и сломанных ног. Камни неласково встречали любое проявление неловкости. Гатар, Ринки и Гаарс в этом отношении были опять же освобождены от многих проблем. Нет, заплечные мешки за них никто тащить не собирался. Акчска посчитали бы это оскорблением своих гостей, но все-таки грузов в тех мешках было значительно меньше, чем у офицеров, преодолевающей горные кручи армии. Рашкаан со товарищи постоянно отлучались то на охоту, то в соседнее селение, проведать родню и знакомых. Увы, заложников с собой, чаще всего, не брали, опасаясь причинить им какой-нибудь ущерб. Так что у Ринки с Гатаром появилось время для долгих бесед. Тут-то вот разговор как бы невзначай и зашел про небольшое любовное приключение молодого лейтенанта на неведомом берегу, приведшее Гатара в такое волнение. «Рашкаан», — поинтересовался Гатар при случае у брата Гасига, — «а ты не знаешь, что за храм нам встретится на той стороне? Ну, когда мы будем спускаться с гор? Насколько мне известно, лишь пожал плечами брат Гасига, там по тропе храмов нет. Впрочем, за перевалом уже идут не наши земли, так что я могу чего-то и не знать, хотя много раз слышал описание дороги, когда учился у Ксша вашему языку. А почему ты решил, что там есть какой-то храм? Жрица рассказала об этом Ринке, а он, мне. Тогда храм точно есть», даже закивал головой Рщак. «Она знает». В словах брата Гасига было столько убежденности, что у Ринки даже холодок пробежал по спине, как бывало всякий раз, когда он встречался с чем-то мистическим. А вот Гатар почему-то решил, что Рашкаан что-то скрывает. Но сколько он не пытал его, никаких подробностей о храме узнать не удалось. С каждым днем пейзаж становился все суровее, заметно похолодало, и у тех, кто был ослаблен болезнями, даже начались проблемы с дыханием. Снега, к счастью, не было, и через перевалы армия перебралась без особых проблем. Тут Рашкаан со товарищей и еще 2 проводников наконец распрощались с тариданцами. Каждый пошел своей дорогой, одновременно чуточку сожалея о расставании и в то же время чувствуя некоторое облегчение. Все-таки людям, имеющим столь разные представления о жизни, трудно долго сосуществовать вместе. Туземцы, например, искренне не понимали отношений между солдатами и офицерами, частенько спрашивая Ринки или Гатара, почему вожди столь неуважительно обращаются со своими людьми, и как вообще можно доверять оружие человеку, добровольно подставляющему спину под удары палок. Чего он вообще сможет навоевать? От ариданцам. Им почти все казалось странным во временных союзниках. Но в большинстве своем они не заморачивались вопросами почему, довольствуясь универсальной формулой проклятые голозадые обезьяны. Потом был долгий спуск по горным тропам. Дороги тут были куда более нахоженные, а местные разрозненные туземные племена предпочитали не показываться на глаза такой грозной толпе вояк. Беспечная жизнь Гатарайринки закончилась вместе с окончанием пребывания в статусе заложников. Не то слегка раздосадованный их прошлым бездельем, не то просто будучи измотан заботами и бедами, кои подстерегают военачальника, совершающий столь непростой переход армии, Аудисгат поставил их на соответствующие званию места, сиречь командовать ротами. Ринке пришлось даже временно отбыть в 11-й полк, где его знали и где был сильный недобор офицерского состава, в то время как хитрецу Гатару досталась прежняя рота Беда, пусть и шедшая в авангарде армии, осуществляя разведку, зато несущая меньше груза и ведущая не такое тоскливое существование, как обычные солдаты, изо дня в день топающие по горным дорогам, уставившись в спину товарищей. В общем, Ринке вкусил командирских бед и недосыпа по полной. Даже опытные и умелые солдаты постоянно попадали в разные неприятности. Ломали себе кости, теряли грузы, стирали в кровь ноги, болели, а два идиота, причем, как назло, из его роты, даже умудрились заблудиться в горах, выйдя ночью справить нужду за пределы лагеря, и их пришлось искать всем полком под насмешки остальных вояк и зубовный скрежет Аудисгата. А тут еще вдруг выданная всего-то полгода назад навехонькая обувка начала рваться на острых крепких камнях, и это стало серьезной проблемой для всей армии. Ко второй реке, ведущей уже прямиком в земли Таридана, вышла уже огромная толпа бродяг в каких-то обносках. Многим пришлось срезать полы своих мундиров, чтобы сделать обмотки на ноги. Шагать в таком безобразии в ногу, печатая шаг, уже не было никакой возможности. Расхлябанный вид привел к соответствующему поведению, и в 15-м полку вспыхнул бунт. Началось все как драка между двумя капральствами, потом пламя перекинулось дальше. Вымотанные, уставшие до невозможности люди уже мало соображали, что делают и к каким последствиям это может привести. Совместными усилиями офицеров и унтеров 15-го и остальных полков бунт был задавлен достаточно быстро. Но 19 человек, включая одного офицера и трех унтеров, погибли, а значит, приговор военно-полевого суда, в котором Ринке выпала тягостная честь быть одним из судей, был максимально суров. 30 человек расстреляли на месте, а еще почти сотню приговорили к порке, отложив наказание до возвращения в родные земли. Потом была недельная задержка у Гриска, реки, чьи воды должны были доставить усталое войско прямиком в Таридонские земли. Хотя, строго говоря, в Мааска искренне считали, что земли в долине Гриска уже принадлежат королевству. Что об этом думали местные жители, так и осталось неизвестным, ибо и они предпочли сбежать подальше от огромной толпы вооруженных людей. Зато проживающие в верховьях Гриска тариданские купцы лишь разводили руками и говорили, что необходимого количества лодок у них нет и не будет еще примерно 2 месяца, пока с востока не потянутся караваны на западное побережье. Да и тогда, откуда, милостивые государи, тут взяться лодкам на 3000 человек, в один голос твердили они, ежели в год на запад уходит не больше дюжины караванов, потому как у тамошних дикарей и поживиться-то толком нечем. Пришлось рубить деревья и вязать плоты. И тут вдруг резко выяснилось, что не хватает веревок, гвоздей и плотницкого инструмента. Обобрали все окрестности. Гренадеры поснимали с мушкетов ремни, в ход пошли пояса, берендейки и пулевые сумки. В конце концов армия Аудисгата все-таки погрузилась на плоты и смогла двинуться в родные края. И тут вдруг сбежал Кас. Сначала никто не придал значения его недолгому отсутствию, ведь женщина и ребенок, о которых важный пленник так пекся, все время были под наблюдением Драута или Тагая. Поначалу даже решили, что с ним приключилось какое-то несчастье, все-таки горы, покрытые лесом, не самое гостеприимное место на земле. Даже потратили сутки на то, чтобы хорошенько поискать злополучного пленника, и бросили на это все силы. А когда не нашли, Гатар устроил женщине строгий допрос, и тут выяснилось, что она для купца совершенно чужой человек. Он когда-то знал ее погибшего мужа и года 2 назад нанял на странную работу, жить в доме и время от времени принимать послания от каких-то людей, появлявшихся иной раз даже среди ночи, хранить в доме письма, свертки и здоровенные тюки и выдавать хранимое тем, кто предъявит особые записки и подтвердит их подлинность особыми знаками и словами. Для вдовы с ребенком, потерявшей вместе с мужем моряком и единственный источник дохода, подобная работа была истинным спасением, так что бедняжка держалась за нее, не задавая никаких вопросов и благословляя купца в своих ежедневных молитвах. А когда посреди ужаса сражения в городе к ней постучали солдаты Таридана и, предъявив соответствующие знаки отказа, велели собрать вещи и следовать за ними, она послушно собрала и проследовала, опять же не задавая вопросов, и вновь была благодарна Кавадукасу, который пообещал ей защиту и спасение из подлежащего уничтожению города, в случае если она будет изображать из себя его близкую родню. «Нет, ну каков прохиндей!» — возмущался Гатар, впрочем, не без ноток восхищения в голосе. «Уверен, этот ход у него был заранее продуман. Отвлечь наше внимание мнимой родне и самому слинять в подходящий момент, а ведь как торговался, как кричал, что без них – никуда, Ришли и нас за это по головке не погладит, ну да хоть архивы сохранились». Увы, но и это было не совсем так. Из трех сундуков с бумагами, что изъяла тайная служба из дома Кавадукаса, два были залиты водой, в результате чего половина документов была безнадежно испорчена. «Гнида», – прокомментировал это известие Гатар, – «тихушник фигов. Если бы просто поджег, мы бы смогли заметить и потушить, но он, похоже, в течение нескольких недель потихоньку отмыкал замки и внутрь водичку подливал, чтобы незаметно было. Как же я не догадался его обыскать на предмет отмычек, да и вообще, сундуки стоило на кораблях везти, а я, дурак, решил, что под моим приглядом целее будут. Если Ришли решит оторвать мне за это голову, он будет полностью прав». И вот наконец и речной этап пути закончился в город Порт-Зирак, стоящий на реке Гриск, с верховьев прибыла толпа оборванных, усталых и голодных людей, изрядно перепугавших местных жителей и администрацию своим появлением. Их даже едва не встретили залпами батарей здешнего форта и мушкетов инвалидной команды, несущей службу по охране города, решив, что это нашествие дикарей из западных лесов вроде одного из тех, байки о которых вот уже лет 300 жители города пересказывают друг другу. К счастью, ветераны вовремя заметили развивающийся над одной из лодок королевский флаг и выслали парламентера. Парламентер был изрядно изумлен появлением из дикого ниоткуда столь изрядной армии родного королевства, возглавляемой целым генералом, и старательно выспрашивал обо всем Аудисгата и иных офицеров, кажется, пытаясь поймать их на лжи и все-таки объявить дикарями из леса. И вот, наконец, все проблемы были решены, и армия, чей подвиг, несомненно, войдет в легенды, смогла вздохнуть спокойно и расслабиться. Они были дома, да, пусть это только самый южный край огромного королевства, пусть до столицы или того же Фааркана еще топать или плыть тысячи верст, но это уже была родная земля, где не надо ежеминутно ждать в спину пулю или стрелу, опасаться змей, червей, клещей и даже цветов, где все просто и понятно, и даже имеются портовые шлюхи, хоть и страшные на вид, зато доступные и безотказные. Глава 11. «Так, значит, ты все-таки нашел этот храм?» – завистливо спросил Ринки. «Да, собственно говоря, не так это было и сложно», – спокойно ответил Гатар. «Нам ведь все равно в качестве передового отряда приходилось исследовать местность. Вот Явик с ребятами и двинулся по одной из боковых дорожек. Она показалась ему довольно натоптанной в отличие от остальных, так что он пробежал чуть дальше, чем обычно. Ну и доложил мне про храм, благо я за такую информацию награду пообещал. И что же вы там нашли?» – спросил Ришлие, слегка недоверчиво приподняв брови. «Предмет, который почти наверняка принадлежал Манаундаку», – спокойно ответил Гатар. «Правда, в перечне ритуальных вещей его вроде нет, но он точно раньше принадлежал попаданцу, так как 100% сделан в моем мире». И, хором поторопили Гатара Ришлие и Ринки. «Это», – замялся Гатар, – «как бы вам объяснить, короче, это мобильник». «Чего?» «Мобильник», – обреченно вздохнул Гатар. «Такая штука, с помощью которой можно переговариваться с другими людьми, у которых есть такие же штуки, в какой бы точке мира твой собеседник ни находился. Ну, почти, там еще надо. Короче, это очень долго объяснять, да и не имеет смысла. Так почему вы его не забрали?» Искренне возмутился Ришлие. «Нам бы такая вещь очень понадобилась. Да он же древний, как дерьмо мамонта», — возмутился Гатар. «Там еще, судя по маркировкам, управление не голосом, а с сенсорного экрана было. Такими мой отец в детстве пользовался. Хотя, извините, бред несу, Но эта штука действительно очень древняя, если и правда принадлежала Манаундаку, да и, судя по виду, побывала во множестве переделок. Там уже все давным-давно сломано и восстановлению не подлежит. Да и толку от одного аппарата никакого. Нужна очень развитая инфраструктура, много разных других приспособлений. Гатар беспомощно замолчал и изобразил на лице такую бездну отчаяния, что собеседники сразу отказались от мысли настаивать на объяснениях. «Так, значит, эта находка была абсолютно бесполезной?» – разочарованно спросил Ришли. «Я бы так не сказал», – как-то слишком уж загадочно произнес Гатар. «Вот». И с этими словами он очень осторожно достал из кармана какой-то предмет, завернутый в кусок ткани, положил его на стол и развернул. «И что это? Батарейка? Ну, такая ерунда, которая...» «А, неважно». Мобильник был хоть и изрядно побитый, но последние годы о нем очень хорошо заботились, стряхивая малейшие пылинки, так что я смог его разобрать, так, на всякий случай. Жрецы мне, кстати, за это едва голову не свернули, и если бы не наши солдаты. Впрочем, если бы не тот инцидент, я бы ее умыкнуть не смог. В общем, эта штучка лежала внутри мобильник, как в коробочке. Поднесите ее к свету и посмотрите. Ришли взял небольшой прямоугольничек черного цвета и поднес его к окну. Потом, заинтересовавшись чем-то, присел, порылся в хламе на свое столе и, достав сильную лупу, начал разглядывать предмет под большим увеличением. «Какой-то план», — спокойно сказал он, — «и надпись. Буквы знакомые, но слова этого я не знаю. Полагаю, это из вашего языка?» «Угу», — кивнул Гатар и произнес с особой торжественностью. «Там написано «амулет», что на вашем языке и означает «амулет». «Вы думаете?» — взволнованно спросил Ришли. «Почти убежден», — ответил Гатар. «Едва ли это может быть совпадением. Вещи из моего мира и легендарный амулет, за которым охотился, а потом и хранил Манаундак». Так, Ришли даже вскочил со стула и начал ходить по кабинету, а Ринки, воспользовавшись моментом, взял непонятную пластинку со стола и начал ее внимательно рассматривать. «Какая-то гора с тремя вершинами», — озвучил он уже известный всем факт, «а рядом река с изгибом, напоминающим цифру 2, и еще три дерева нарисованы. И где это? Не знаю», — развел руками Гатар. «Полагаю, где-то на землях Старой Империи, скорее всего, на Северном континенте, хотя не исключаю, что и на Южном. И стоит учесть, что это может быть как гора, так и холм. Река за тысячи лет наверняка уже раз 10 поменяла русло, а эти три дерева, кстати, на плане они могут означать и лес, давным-давно умерли и сгнили. Сейчас на их месте может быть голая пустыня, а может быть целая чащоба. Но я подумал, может быть, где-то в древних легендах или записях сохранилось описание этого места. Ведь проклятый Манаундак не просто так нацарапал эту схему, трехглавая вершина. Может, там была какая-то битва, или храм стоял, или еще что-то. Я распоряжусь, чтобы поискали, кивнул Ришлие. Он был настолько взволнован находкой, что вместо того, чтобы позвать секретаря, сам выскочил из кабинета. «И ты молчал?» – возмущенно бросил Ринки приятелю, когда они остались одни. «Так сам вспомни», – начал оправдываться Гатар. «Я впереди топал, а ты со своим 11-м, считай, в самом арьергарде плелся. Мы тогда с тобой неделю не виделись. Да и потом, на реке, на совсем разных плотах плыли. А уж от Зирака, вспомни то суденышко, как там можно было поговорить толком без чужих ушей. Да, тут Гатар был прав. Их двоих и командира 15-го гренадерского полковника Аутариса Аудисгат отправил в столицу с вестями о победе и успешном завершении похода. Да еще пришлось взять с собой Гаарза и Киншаа для охраны сундуков с остатками архивов Каса. Отплыли они на почтовом кораблике, быстроходном, но довольно тесном суденышке, где даже кают для пассажиров не было. И почетным гостям, всем троим, отвели каюту первого помощника и штурмана, которые, в свою очередь, потеснили капитана. Но даже там уединиться для серьезного разговора не было никакой возможности, тонкие переборки едва ли могли обеспечить конфиденциальность беседы. А на палубе всегда было множество ушей, так что для разговора о делах действительно тайных и секретных, наверное, пришлось бы лезть на Марс, предварительно выгнав оттуда наблюдателя. Но это выглядело бы несколько странно. Дальше, та же песня. В Динции, наиболее близком к столице порту, они сошли со своего кораблика и не без некоторых проблем и парочки скандалов сумели пересесть в карету. Было очень странное ощущение. Казалось бы, они прибыли в родные земли героями, совершив кучу невероятных подвигов и пережив множество приключений, о которых можно баллады складывать, но никто тут еще не знает ни об их подвигах, ни о приключениях и потому не обращает внимания на компанию каких-то оборванцев в поношенных мундирах, зачем-то везущих в столицу с безопасного юга три непонятных сундука. Даже авторитет полковничьего мундира не слишком-то помогал путешественникам, нынче в Таридане объявили новый набор в войска, и потому офицеры всех рангов стали настоящим бедствием для больших и малых городов, сел и даже хуторов и постоялых дворов. Военные заманивали в свои ряды простофиль, верящих в сказки про сытую армейскую жизнь, разорившихся и влезших в долги ремесленников и купчиков, проворовавшихся приказчиков, потерявших на дело крестьян и даже обычных бродяг, которым уже нечего терять, вроде парней, обрюхативших дочку соседа и не желающих жениться, короче, всех неприкаянных и не имеющих прочных корней, для которых армия становится наименьшим из возможных зол. Так что даже целым полковникам никого теперь удивить было нельзя. Лишь увидев погоны Гатара и ринки с коронами и булавами, портовые или дорожные чиновники начинали что-то подозревать и шевелиться, благодаря чему путь до столицы занял всего 4 дня. А в Маска, едва переночевав в гостинице средней руки, с самого раннего утра полковник отправился с рапортами в военную коллегию, а Гатар с ринки проследовали в Малый дворец, непосредственно к военному министру, и проторчали полдня в приемной. Сначала они ожидали, когда Ришлие вернется из храма, где он ежедневно исполнял свои обязанности верховного жреца, а потом им сообщили, что военный министр срочно отбыл в военную коллегию по неизвестному, но очень важному и срочному делу. Зато по прибытии Ришлие они удостоились высокой чести разделить с ним обед, о чем жалеть явно не пришлось, ибо верховный жрец, несмотря на свою духовность и глубокое проникновение в высшие сферы, как всякий придворный, слыл ценителем изысканной кухни. «Что ж, господа», — подвел итог Ришлие, выслушав довольно подробный рассказ об успехах и неудачах затеянной им операции, — «не все прошло идеально, но, поверьте мне как человеку, разбирающемуся в грехах, было бы смертельным грехом жаловаться и бурчать по этому поводу. Мне, конечно, постоянно докладывали о ходе вашей операции, но, признаюсь, не слишком подробно. После вашего визита кридонские коллеги изрядно свирепствуют, особенно на Тенде и в прибрежных районах, так что моим агентам пришлось затаиться. Кстати, первые 2 месяца они вообще предпринимали невероятные усилия, чтобы информация о разгроме Тенда не дошла до ушей обывателей. Мне, кхе-кхе, даже пришлось встать на сторону правды и истины и постараться просветить граждан республики на этот счет. Мы даже поддельные листики бюллетеня торгового совета напечатали, переправили в Кридон и распространили среди тамошних лопухов. Приврали, конечно, слегка, но, как сейчас выяснилось, не так уж и сильно. Был грандиозный скандал. Ришлие, необычайно довольный собой, откинулся на спинку стула и сделал знак слуге наполнить бокалы. Потом поднял свой и заговорил торжественно, словно произнося тост. «Ваш отчет, а также отчеты адмирала и генерала о разрушении укреплений Тинда я уже внимательно изучил. Признаюсь, они превзошли мои ожидания. Кридонским скупердяям придется изрядно потратиться на восстановление всего вами порушенного, а если учитывать и порчу фарватера, это следует признать невероятным успехом. Сегодня же вечером я официально доложу о нем на Королевском совете, завтра утром об этом будет знать вся столица, а через неделю-две весть достигнет даже самых удаленных уголков королевства». Ришлие замолчал и, не полагаясь на слугу, оказал гостям высокую честь, самолично наполнив вином их бокалы. «Насчет Каса», — продолжил он, — «это весьма досадное упущение. Впрочем, пожалуй, тут есть и часть моей вины. Я должен был послать с вами своих людей, все-таки вы». Ришлие сделал некий жест, из которого его гости должны были сами понять, что в некоторых вопросах являются безнадежными профанами и только вежливость не позволяет хозяину высказаться прямо, и добавил, но решил, что это привлечет ненужное внимание со стороны армейских, которые, увы, с тайной службой не очень-то дружат. Документы тоже жаль, но я уже распорядился пригласить работников архивов. С нашим традиционным почтением ко всякому написанному слову и составленному документу эти ребята весьма поднаторели в восстановлении различных бумаг. Может, и тут смогут что-то сделать, но потраченного на это времени, сил и средств, откровенно говоря, будет жаль. Вам, кстати, Аугатар, я настоятельно советую, коли вы этого еще не сделали, как можно быстрее записать все, что сохранила ваша память из прочитанного и бесед с этим прощелыгой Касом. Кстати, а что там с этой женщиной и ребенком? Уже догадываюсь, что вы бы не стали вымещать на ней зло за обман Каса. Но есть такое подозрение, что вы, Аугатар, могли сыграть в излишнее благородство. Исходя из ваших рассказов о религии в мире, из которого пришли, помните, ее с ребенком привезут первым же кораблем, пожал плечами Гатар. Их охраняют сержанты Драут и Тагай, да и генерал Аудисгат в некотором роде за ними присматривает. Он нам обещал, и хочу вас успокоить или, возможно, разочаровать, но мой мир тоже весьма далек от тех идеалов, про которые я вам рассказывал. Но, неужели вы правда станете ее пытать? Не думаю, что это понадобится, усмехнулся Ришлие. Пытка – это крайняя мера. Обычно она хороша лишь тогда, когда большинство ответов ты уже знаешь. С вашей подопечной будут разговаривать опытные люди, и они без всяких пыток выведают у нее даже то, что, как ей кажется, она не знает. В конце концов, она видела лица, знает многие даты. Даже система тайных знаков и паролей – это уже немало. По ней мы сможем кое-что узнать про этого Каса. Впрочем, это все сейчас не столь важно. Ришлие замолк, словно подбирая слова, что было для него весьма нехарактерно. Неважно, в отличие от другого вопроса. Что делать с вами, судари? Слегка шутливым тоном начал он. С одной стороны, вас по праву надо представить совету и королю как одних из отцов победы. И могу гарантировать, что вы искупаетесь в славе похлеще, чем утопленник в воде. Про богатство, повышение и награды я и не говорю. Таридан еще не разучился награждать своих героев. Ну, по крайней мере тех, кого он сам официально признал таковыми. Ришлие сделал паузу и чуть нервно покрутил в руках вилочку для закусок. Но, во всем этом есть большущее но. Продолжил он уже очень серьезным тоном. Боюсь, подобная слава будет вам не лучшим помощником в ваших дальнейших поисках амулета. А я, признаться, весьма озабочен тем, что сей таинственный предмет существует и до сих пор работает, судя по факту появления тут вас, Аугатар. И поэтому я собираюсь попросить вас двоих немного уйти в тень. Понимаю, вы еще люди довольно молодые и честолюбивые, и требовать от вас подобной жертвы с моей стороны в какой-то мере даже жестоко и наивно, ибо если вы не согласитесь с моим решением, а я надавлю, это, скорее всего, окончится войной, само начало которой станет поражением для обеих сторон. Я потеряю достойных и ценных в первую очередь для королевства людей, а вы, думаю, вы понимаете, что ваши потери будут фатальными. Поэтому я вынужден все же не приказывать вам, но просить, взывая к чувству долга. И если вы откажетесь, что ж, слава будет вашей, но дальше наши пути разойдутся. Обещаю, что не стану вам мстить, но и на мое покровительство можете больше не рассчитывать. Что скажете? Ну, мне к подобным вещам не привыкать, улыбнулся Гатар. Мне ваш вариант даже нравится, потому что поиски амулета для меня куда важнее почести и славы. Но Ринки, если велит долг, я тоже согласен, ответил Ринки, но по его тону было нетрудно догадаться, что все это его отнюдь не обрадовало. Ну, не стоит так уж переживать, успокаивающе произнес Ришлие. Ваши имена не будут вычеркнуты из истории этого славного похода. При всем моем желании это просто невозможно, армейский мир не так уж велик, чтобы вы смогли в нем затеряться. Просто вы будете чуточку в тени и официально получите не больше наград, чем все остальные офицеры других полков, участвовавших в битве. Возможно, я даже сделаю так, что истинные отчеты о ваших подвигах и участии в подготовке победы станут доступны хронистам будущих эпох. Но сейчас придется затаиться. Вам, кстати, судари, пока не мешало бы хорошенько отдохнуть, а главное, обзавестись достойным гардеробом, сменил тему Ришлие, давая понять, что считает предыдущий вопрос закрытым. Я распоряжусь об этом. Лучшие портные и самое дорогое сукно. И даже не думайте о деньгах, это меньшее, что я могу для вас сделать. Нет, вид, несомненно, у вас весьма геройский, но, учитывая положение лиц, которым я намереваюсь вас обоих представить, все-таки не мешало бы приобрести немного лоска. А уж потом поговорим и о поисках амулета, и о множестве других вопросов, которые будут у меня, и не только у меня, к вам. Тут Тагатар внезапно и выдал эту историю с храмом и непонятным планом на таинственной батарейке. В гостиницу возвращались молча. Гатар размышлял об амулете, а Ринки переживал о крушении своих планов. Что и говорить, таил он весьма честолюбивую мечту стать самым молодым генералом в истории Таридана. Тем более все к этому шло, и после рейда на Тинт, где он неоднократно отличился, и не только как воин, но как достойный командир, мечтать хотя бы о полковничьем погоне он вполне мог себе позволить. Случаев такого взлета было предостаточно. Ну, пусть не о полковничьем, пусть хотя бы о майорском. Стать майором в неполные 20 лет – это уже великое достижение, учитывая, что добился он чина не покупкой офицерского патента, а личной выслугой. И пусть формально между покупкой и заслугой нет никакой разницы, офицерская среда прекрасно знает, кто, как и за что получил свои звания и награды. Тут Ришлие был прав, подвиг утаить не удалось бы. Офицеру с такой репутацией любой полковник будет поручать самые ответственные и важные задания, значит, последуют новые награды и новые повышения. И вообще, кто знает, могли бы полковника дать. Тогда все вообще стало бы намного проще, до генерала остался бы один шаг, и сделать его, когда вовсю идет война, не слишком сложная задача. А уж генерал, в обществе Торидана это весьма высокая ступень, которая сразу вернет его роду прежнее положение, привилегии и богатство. Но, увы, и Ришлие, и Готар были абсолютно правы. Ренки понимал это умом, благо доводов за он бы и сам мог придумать хоть десяток сразу. Хватило бы и одного, пойти против решения Ришлие означало бы предать Готара. А ведь для Готара поиск амулета означал куда больше, чем все награды мира, возвращение домой. Ренки прекрасно понимал это. Но понимать – это одно, а принять сердцем крушение всех своих надежд – совсем другое. Ренки было невыносимо горько. «Готар», – предложил он, проходя мимо кабака, – «а давай напьемся, вдрызг. В конце концов, имеем право, а потом, в бордель, и еще куда-нибудь, да хоть в кости сыграем». В ответ Готар, внимательно и как-то слегка печально посмотрев на приятеля, вздохнул и сказал: «Давай». Утро было хмурым, сияло солнце, пели птички, и от этого было тошно вдвойне, потому что утро определенно было хмурым. Ренки с трудом выпутался из одеяла и сел, сдерживая мучительный прострел в голове и приступы тошноты. Огляделся в поисках подходящего сосуда. Взгляд упал на лежащую на той же кровати девицу. Бейрер. Стало настолько тошно, что даже блевать расхотелось. Страшная, с всклоченными волосами и рябым помятым лицом. Это же надо было с такой связаться. Ренки и так был довольно разборчив, а уж после общения со жрицей вообще невольно стал поборником завышенных стандартов женской красоты. Он с трудом поднялся на ноги, дошел до стола и быстренько влил в себя остатки вина из кувшина. Вино было таким же мерзким, как и шлюха, и весь этот поганый день. Стараясь делать как можно меньше движений, Ренки собрал свои раскиданные по всей комнате вещи и с омерзением нацепил их на себя. Даже привычная одежда сегодня казалась какой-то грязной и липкой. Ренки вышел из комнаты и пошел по темному коридору на свет. Свет, оказывается, сиял в довольно просторной гостиной, обставленной столь же пышно, как и нелепо. Угу. А у окна на диване сидел Готар, весь из себя свеженький и чистенький, уставившийся в какую-то княженцию. Ну-с, и как у нас дела? С улыбкой глянув на Ренки, поинтересовался коварный приятель. Изумительно, пробурчал тот, ища глазами какое-нибудь питье. Но вот, заботливо пододвинул ему Готар приличных размеров кружку. Сок, так и не понял из чего, но кисленький, тебе в самый раз сейчас будет. Хозяйка, кстати, обещала какой-то супчик от похмелья сделать. Сейчас скажу, чтобы несли. Острый рыбный супчик принесли довольно быстро, и Ренки, с отвращением вогнав в себя первые ложки, остатки выхлебал еще быстрее. Бросило в жар, прошиб пот, однако в голове просветлело, да и желудок подуспокоился. «А ты чего тут читаешь?» – подозрительно спросил он у приятеля. «Призабавнейшая похабщина времен Старой Империи», – с удовольствием пояснил Готар. «Чисто развлекательного жанра, если можно так выразиться про подобную, ГМ, литературу. У хозяйки этого борделя, кстати, весьма изрядная библиотека произведений подобного жанра. Если верить некоторым деталям, написана княженция спустя лет 150-200 после подвигов наших приятелей Манаундака и Илганхи. И тут чуть ли не две трети ХМ, рассказов, посвящено как раз им. В основном, конечно, полный бред и больные фантазии насчет размеров некоторых частей тела легендарных героев и их подвигов отнюдь не на поле брани. По сути, ничего удивительного. Во всякой письменной культуре рано или поздно появляется герой, осмеливающийся переложить на бумагу то, что раньше было лишь темой подпольного хихиканья и тихих разговорчиков, сопровождающихся глумливыми улыбочками. Но у меня есть ощущение, что писал это человек, либо стоявший довольно высоко на социальной лестнице, либо имевший доступ вверх. Слуга, например. Тут вот есть сцена, скажем так, нетрадиционного использования меча Лганхи 40 девственницами. Так вот, описание рукояти очень похоже на тот самый обломок. Как тебе такой поворот? В этакой-то грязи, да найти что-то стоящее. Сейчас вот пытаюсь еще отыскать в описаниях что-то подобное. Может, этот озабоченный еще какие-нибудь ритуальные предметы упомянул. Ринки равнодушно кивнул, не особо разделяя восторг приятеля. Хоть супчик и подействовал на тело, но на душе было по-прежнему тошно. Тошно и тревожно, ибо он напрочь не помнил большую половину вчерашней ночи, а вернее сказать, дня. Что хоть вчера было-то? Поинтересовался он у приятеля. И чего это ты такой свеженький? Ну, во-первых, в пьющей компании кто-то всегда должен оставаться относительно трезвым, чтобы уберечь остальных от неприятностей, усмехнулся Гатор. А во-вторых, мне особо налегать на вино не стоит, осторожно постучал он себя по голове в районе оставшегося от ранения шрама. В остальном же, не бери в голову, ничего особенного не было. От вызовов на дуэль я тебя уберег, дважды, от произнесения слов и речей, о которых бы ты пожалел на утро, в общем-то тоже уберег. Вот от девицы той уберечь не смог, хотя совесть моя чиста, пытался подсунуть тебе кого-нибудь посимпатичнее. Но ты, видать, назло мне, решил удалиться с этой. Ну, бордель тут довольно дорогой и качественный, так что последствия, уверен, будут только эмоционального плана. Однако, друг мой Ринки утром меня, вот прямо тут, уже разыскал посланец от нашего патрона и передал его настойчивое предложение сегодня к обеду снова быть в малом дворце и выглядеть при этом более-менее прилично. А времечко уже, кстати, довольно позднее. Так что пора зайти в гостиницу, привести себя в порядок и ехать к Ришлии. В гостинице их ждал первый сюрприз. Люди Ришлии, как всегда, оказались на высоте. Уж неизвестно, то ли старший цензор позаботился об этом заранее, то ли у него был неистощимый набор реквизита, но два прекрасно пошитых мундира 6-го гренадерского полка, украшенные золотом и серебром, уже ждали наших героев в их комнатах. А вместе с ними, и небольшая бригада портных, мгновенно подогнавших мундиры понемногу изменившимся за последние полгода фигурам, оба героя слегка отощали, а Ринки еще и раздался в плечах. Час трудов и мундиры сели безупречно. Приятели только-только успели толком отмыться, побриться и приобрести лоск, созданный руками опытных куаферов, вооруженных, помимо ножниц и расчесок, разными притираниями, помадами и лаками. Гатор почему-то плевался и бурчал себе под нос слова на родном языке, как нужно было уже одеваться к обеду, который, судя по этим приготовлениям, явно обещал стать нетривиальным.